608. Истинно в сознании заключаются все законы. Только обнимающее сознание может созидать формы и утверждать новые жизни. Вмещающее сознание притягивает знание космических законов. Вмещающее сознание утверждает, что каждая форма приносит явленный ответ. Только вмещающее сознание творит всеми космическими центрами. Сознание, которое вмещает насыщение космическим огнем, дает соответственные проявления. Мы вмещаем при общениях к космическому магниту, и только тогда можно сказать, что дух пространственно живет. Все устремления энергий уявляют соответственные энергии. Так дух, вмещающий мощь космического магнита, творит эволюцию.